Достойная плата за спасение. 1850 год. Калифорния. Дикий Запад. Джон Смит — охотник за приключениями. Он ехал через прерии, когда услышал крик и увидел вдали повозку. Подняв своего жеребца на дыбы, он погнал в ту сторону. Кричала женщина, и вроде Джон увидел ее. Она размахивала руками. Рядом с ней лежало чье-то тело. «Мисс, что случилось?» — спросил Смит, слезая с коня. «Мой муж, кажется, его укусила змея». На ее лице были слезы. «Прошу вас, помогите ему, не дайте ему умереть». Она вцепилась ему в рубаху. «Успокойтесь», — улыбнулся он, и она немного притихла. «Посмотрим, что можно сделать». Он наклонился над мужчиной. Ухмыльнулся, но она этого не увидела. «Все очень сложно, придется постараться». «Прошу вас, постарайтесь», — умоляла она. «Хорошо, хорошо», — вновь улыбнулся Смит. «Только прошу вас, отойдите». Она подчинилась. Ковбой тем временем выдернул колючку кактуса из ноги бедолаги, который потерял сознание, скорее всего, из-за солнечного удара. Потом Джон наклонился, делая вид, что высасывает яд, сплюнул пару раз и поднялся. «Все хорошо, мисс, ваш муж будет жить, но его надо положить в тень». С этими словами он поднял мужчину и затянул в повозку. Женщина села напротив, ковбой рядом с ней. «С ним точно все будет хорошо?» — спросила она. «Да», — кивнул Джон. «Все будет хорошо. А теперь позвольте мне попросить вас об одном одолжении». «Да, да, да», — затараторила она. «Денег у нас мало, но мы можем...» Женщина не успела закончить, когда увидела, что Джон расстегнул штаны и снял их, открыв ее взору своего жеребца. «Что вы имеете в виду?» — испуганно спросила она. «Мисс, поймите меня правильно», — начал он. «Я мог бы оставить вашего мужа умирать в страшных муках и пригрозить вам револьвером, и вы бы все равно сделали это. Но вместо этого я спас ему жизнь». Кивнул на мужчину. «И не угрожаю вам, а прошу отплатить мне тем же, что сделал я». «Но я не могу», — начала она. «Мисс, не забывайте, что я сделал». Она помрачнела, с глаз скатилась слезинка. «Хорошо, но только ради этого». И взяла член ковбоя в руку, наклонилась и взяла в рот головку. Чувствовались ее нежелание и брезгливость, но она начала сосать, не сильно заглатывая его. «Вот так», — прошептал тот, закрывая глаза и откинувшись назад. Он взял ее голову и начал ускорять движение. Женщина замычала, и он отпустил ее. Она сделала глубокий вдох. «До конца», — сказал Джон, и она продолжила. Видно, оральные ласки были для нее в диковинку. Слишком неумело она это делала. Тогда он забрался к ней под платье рукой и нащупал промежность. Как ни странно, но она оказалась влажной. Ковбой потеребил ее через одежду, отчего-то взмокла еще больше. Женщина вновь замычала, но уже от удовольствия. «Простите, но я так не кончу», — сказал вдруг Джон. «Повернитесь». «Но мы же не говорили...» «Мисс». Она подчинилась. Повернувшись к нему задом, наклонилась. Он ловко раздел ее и тут же вошел. Желание терзало его, и теперь он уже сам начал терзать женщину, рядом с которой лежал ее муж. Джон зарычал от удовольствия, наращивая темп. Она стала стонать. Обхватив ее талию, он вбивал свое достоинство со звериной силой и вскоре кончил. Но даже после этого продолжал ее трахать в таком же темпе. «Вы кончили?» — испуганно спросила она, когда почувствовала, как у нее что-то вытекает. «Да», — прорычал тот, не останавливаясь. И она ничего не сделала, а продолжила получать удовольствие. Ковбой не останавливался и продолжал вдалбливать ей с той же силой, пока не кончил второй раз. Еще пара резких движений, и он вытащил жеребца из расщелины женщины. Она устало села на сиденье, но Смит и не собирался останавливаться на этом. Схватив ее за волосы, притянул к себе и проник в ее рот. На этот раз она заглотила член с удовольствием и принялась сосать, проглатывая всю сперму. Кончить в третий раз он уже не смог. Подождав, пока она оближет и проглотит все его семя, Джон вылез из повозки и ускакал. В это время очнулся ее муж. «Дорогая, что случилось?» — спросил он, еще не до конца придя в себя. «Все хорошо, милый», — ответила та. «Тебя укусила змея, но хороший человек спас тебе жизнь». «Змея?»